Учились мы мало, мы беспартийные. Как-то хочется верить всеобщему подъему, силам революции. С другой стороны, ведь никто не знает, что будет через 5 лет. Быть может, на самом деле 5-летка сделает чудеса. Быть может, нас никого не будет в живых, кто знает. Вера в успех — это одно, малое знание — это другое. Ну а вдруг большевики возьмут, да и построят вокруг всех наших границ каменные стены и на самом деле пережгут и перехоронят в цементе всех санных лошадей. Кто тогда будет прав, вы или Невельский? Еще. Посмотрите на большевиков. Как им хочется, чтобы все хорошо было. Возьмите наш съезд. О Трубачеве не говорю. Он, если не прямо, то косвенно приказал: «Валяй, ребята, посмотрите на председателя». Отличный человек, матрос, старый большевик. Обратили внимание, как у него рассечено лицо? Он говорил на ужине, полосанул белый казак. Ведь ему хочется всей его политической и человеческой субстанции. Хочется, чтобы все было отлично. Ведь он, поди, счастлив, поди, считает большим делом и завоеванием наше постановление, что через 5 лет у нас не будет эпизоотий. Он жизнь отдал революции. Ну как против него руку поднять? И обидеть не хочется, и опять же страшно. Власть, а власть хочет, чтобы эпизоотии исчезли. Некоторые боятся коммунистов и по делам, потому что социально чуждые и правды не говорят, и на зло, и со страху. Страх свою роль играет. А есть и такие, которые ничего не понимают, кроме того, что власти надо говорить приятное, чтобы не портить отношений и тем спасать шкуру. Шкура человеческая — страшная вещь. Николай Сергеевич помолчал. Он неловко кинул в угол к другим окуркам недокуренную и потухшую папиросу, опять заговорил невесело и горько. «Не надо было выступать, Иван Авдеевич. Шкура человеческая — страшная вещь. Ну, скажите мне, говорил с вами товарищ Трубачев Павел Егорович хоть раз по душам, а? А ведь работать хочется не только за шкуру, а и за честь, за долг. Вы тоже с Трубачевым по душе говорить не будете. И не надо было выступать. Конечно, все выступавшие против вас, да и те, которые вообще выступали за резолюцию, знали по-разному и понемножку, что они лгут и приукрашивают. А вы это сказали вслух, вы правду вслух сказали. Именно поэтому мы и стали на сторону Невельского. Это я о себе говорю. Потому что вслух вы сказали правду. Можно даже сказать, что товарищи оклеветали вас, сделав из вас и оппортуниста, и контрреволюционера, и чуждый элемент. Но в том-то и дело, что если человек сделает гадость другому человеку, один день он будет мучиться, а затем, даже не своим сознанием, а всем своим организмом, будет находить оправдание своей гадости. Обязательно его найдет и обязательно обвинит в гадости того самого, кому она была сделана. Не надо было выступать, Иван Авдеевич. Делу вы не помогли, не отстояли себя. И скажу правду, если бы вы не окликнули меня в окошке, если бы не дали так по-хорошему папироски, я стал бы вашим врагом. Вашим выступлением вы себе только врагов нажили. И, пожалуйста, не прошу, не нуждаюсь. Не заорал, а заревел Иван Авдеевич гроза так, что задребезжали стекла в рамках. В циниках и в предателях друзей не держу.